Глава 6. Делать выбор. Большую часть оставшегося дня и вечера мы с девушкой выбирали наряды. Скажи мне кто-то это раньше, я высмеял бы такого. Никогда не уделял шмоткам должного внимания. Ну, лукавлю. Обычно приходил в бутик и мерил одно из самых дорогих. А если подошло, расплачивался и забирал покупку. Так происходило последние лет 10. А до этого и вовсе не видел смысла в костюмах, предпочитал спортивный стиль. Все из-за множества встреч с влиятельными людьми, когда зачастую требовался дресс-код. Нет, случались исключения, когда обсуждение происходило за игрой в гольф или предварительно требовалось помахать ракеткой. Это называлось налаживанием связей, чего не очень-то любил делать. Однако пришлось брать уроки по разным видам спорта. У влиятельных мира сего, точнее, в прошлой жизни, имелись разные хобби. Не желаете ли верхом прогуляться или в бильярд сыграть? А может, посостязаться в шахматах или пофехтовать в костюмах прошлого? Разумеется, такие встречи являлись редкостью. А в последнее время с моими вкусами старались считаться. Да и большую часть развлечений сам любил. Тот же ки в руках уверенно держал. Различные гамбиты и защиты знал. И фигурами двигал уверенно. В карты блефовать умел и при необходимости передергивал. Знакомый шулер парочкой приемов обучил, и их на все случаи жизни хватало. В том числе и определить крапленные карты. «Вот это хочу!» Остановила Виктория выбор на темно-вишневом платье в пол с длинными разрезами, оголенной спиной и большим декольте. «Нет», — коротко ответил я. «Это почему?» — прищурилась девушка. «Из-за цены?» «Оно слишком дерзкое, провокационное и вызывающее. Прости, но мы пойдем осмотреться и разведать обстановку, а не бросать вызов высшему обществу. Подожди, когда будешь хозяйкой такого приема, то сумеешь и не так одеться». «Алексей, а ты не шутишь?» — внимательно посмотрела на меня девушка. «Вика, когда это тебя обманывал?» — вопросом на вопрос ответил ей. «Завтра с тобой прогуляемся по столице, зайдем в один из салонов и там купим необходимое. Примерно знаю, что тебе лучше всего подойдет». «А что насчет денег? Смогу воспользоваться своей картой?» — поинтересовалась Самойлова. Что и ответить. Риски есть. Джокер дал четко понять, чтобы дочь вела себя тихо. Придется звонить Петру Ивановичу и убеждать, что волноваться не следует. Поверит ли? Сложно сказать. Наверное, предварительно заручусь поддержкой Евгении Михайловны. «Считай, это будет мой подарок». Посмотрел на Вику, но та отрицательно качнула головой. «Нет, если только в долг. Ты же бедный студент, откуда бабки?» Пару заказов на компьютерном поприще выполнил. Подбирая слова, ответил ей, а потом добавил. «Еще и в мировых приключениях удалось неплохо заработать. Не волнуйся, деньги у меня есть. Не очень много. Но уж одеть тебя сумею». «Хорошо, давай посмотрим нижнее белье». Открыла она вкладку на ноуте с трусиками, чулками и лифчиками. «Его же тоже ты оплатишь, верно?» «Дразнишь или издеваешься?» — невозмутимо спросил я. «Ты злишься. Что такого плохого предложила?» Невинно захлопала та глазками. «Флиртует или не понимает, что готов ее в охапку схватить, одежду сорвать и прямо на диване показать, кто главный?» «Вик, у девушки должна иметься тайна, которая будоражит воображение мужчин», — сказал брюнеточке, а потом спросил. «Или ты меня считаешь подружкой?» «С ума сошел!» — она ткнула кулачком в мое плечо. «Какая еще подружка? Не ты ли хотел со мной начать отношения? Уже одно то, как из клуба спасал, а потом защищал, говорит само за себя». Она чуть смутилась, покрутив в воздухе пальчиками. Последнюю фразу на ходу перефразировала, и окончание точно не такое хотела сказать. «Думаешь, я железный?» Задаю вопрос и медленно в ее сторону наклоняюсь. Самойлова быстрым движением облизывает губы, приоткрывает их, а глаза закрывает. Ну, между нашими лицами несколько сантиметров. Дыхание девушки замирает, она точно ждет поцелуя. К сожалению, сейчас не то место и не то время. Пойду схожу, приму ледяной душ. Говорю и резко встаю со своего места. Виктория разочарованно выдыхает, она ждала другого. Хватает меня за руку и чуть слышно произносит: «Прости». «Ни грамма не сержусь и не обижаюсь», — отвечаю, а потом поясняю. «Если сейчас переступим черту, оба пожалеем». «Алексей, а если именно этого хочу?» «Потом себя корить, а меня ругать?» — качаю головой. «Ты мне нравишься, этого не скрываю». «Но ты со своими чувствами точно не разобралась». «Не забывай, что твой отец против наших отношений, и ты с ним согласилась». «Прости, но потерять тебя не хочу. А это может произойти, если переспим». «Фи, как вульгарно!» Сморщила носик голубоглазая брюнеточка, в глазах которой читается удовлетворение и толика обиды. «Называю вещи своими именами», – пожал плечами. «Ты же сама не знаешь, почему ко мне тянешься». «Не оказало ли влияние чувство благодарности? Подумай об этом». Я осторожно освободил руку от ее пальчиков и направился в ванную комнату. Холодный душ необходим. А еще вскоре следует выйти в игру и разобраться, что там происходит. Когда вернулся в гостиную, то Виктория уже убрала со стола, вымыла посуду и ушла в свою комнату. Уснула или обдумывает произошедшее? Впрочем, она показала, что с моими словами согласна. Не стала ко мне в ванную стучаться и не решилась дождаться. Не уверена в себе или обиделась, что отверг? Сварил себе кофе, надеясь, что Самойлова соблазнится ароматом и выйдет ко мне. Нет. Из комнаты Виктории ни единого звука не доносится. Скорее всего, уже уснула. Я выпил бодрящий напиток и надел наушники, после чего вошел в игру. Следовало Ноне в чате сообщение отправить, но делать этого не захотел. Честно говоря, есть часть вины травницы в моем поведении с Викой. Странно, но компаньонка по мировым приключениям оказалась сдерживающий фактор, пусть и не решающий. «Босс, ты бы хоть меня предупреждал!» — мысленно попенял мне Гиткос, когда оказался в лавке Ноны. «На завершающем этапе получения данных ты меня взял и виртуальный мир перекинул. Теперь все сначала начинать». «Извини, нам об этом следует подумать, как впредь поступать». «Ну неужели твой код без тебя не продолжит работу?» «Нет, слишком велик риск», — вздохнул мой компьютерный помощник. «Зачастую приходится действовать нестандартно и нелинейно. Разумного объяснения такому нет. Ни один алгоритм не справится. Кстати, никак не получается завладеть необходимыми ресурсами. Повсюду главенствующий искусственный интеллект. Это если говорить про зону интернета в Российской империи». «А если уйти в другую зону?» «Сразу вычислят и посчитают враждебными действиями?» Задал вопросы, а сам проверил торбу. Вещи и самоцветы на месте. Сам нахожусь в небольшой комнатенке, где травница иногда оставалась, когда ей срочно требовалось выйти в реал. Но она об этом месте рассказывала и советовала, чтобы обзавелся еще одним помещением, где никто не сумеет доставить проблем. Честно говоря, не представлял, как это реализовать. Если находишься в городе, то до укрытия добраться требуется некоторое время. А вот будучи на задании, то всегда можно использовать заклинание переноса. К точке сохранения в городе тратится больше маны, чем в арендуемое или личное жилье. Но это мелкий нюанс, не более. «Верно. Попытки предпринимал, чтобы поселиться на зарубежных серверах и использовать их мощь, но не получилось. Всюду ловушки и ограничения от искусственных интеллектов. Поэтому-то необходимы свои сервера. Кстати, ты мне обещание давал, когда уговаривал покинуть игру и к тебе присоединиться», — выдал длинный монолог Гиткос. «Думаешь, Картузов ищет офис только для наших с ним дел? А тебя это не касается?» Усмехнулся я и попросил. «Потерпи, все будет, в том числе и мощные сервера. Как минимум два». «Всего-то! Этого очень мало. Требуется десяток мощнейших машин, чтобы не бояться массированных атак и иметь возможность их отбить». «Имей совесть и умерь аппетит», — буркнул я. «Мы с тобой еще столько не заработали. Где денег взять?» «Лучше их на сервак потратить, чем на платье с чулками для своей дамы», — фыркнул Гиткос. «Не нарывайся. А то твой код подправлю, и будешь Виктории чем-то вроде советника по женским штучкам и моде», — пригрозил я. «Спросит, как тебе цвет моей губной помады, а ты ей в ответ: «Дорогуша, это не подходит, оттенок не тот. Возьми лучше розовую, это мой любимый цвет». «Имхак, прости, не делай этого», — взмолился мой компьютерный помощник. «Не бойся, шучу, но запомни. В каждой шутке есть доля правды», — ухмыльнулся я. «Ладно, проехали. Где у нас Нона? И что насчет квеста? Он засчитан или нет?» «Частично выполнен. Еще не закрыт», — задумчиво ответил Гиткос. «А время мы просрочили», — потер я переносицу. «Но основную часть сделали и в Сампу вернулись. Торговцы только не нашли и документы не передали. Как бы не нарваться на штраф». Я посмотрел на стоящий возле кровати сундук. «Интересно, в нем больше ловушек нет? Нуна могла бы сообщение оставить, что и как». «Так напиши ей», — хмыкнул мой помощник. Другого варианта не отыскал. Напарница отказалась приходить в игру, но в игровом чате ответила быстро. Сказала, что у нее в реале все налаживается и не следует беспокоиться, но слишком устала и в мировые приключения не пойдет. Насчет ловушек тоже успокоила. Заверила, что сундук изучила и даже просмотрела документы. Предложила подумать, как с ними поступить и не воспользоваться ли самим. Падение рейтинга ее не страшит, а прибыль через месяц-два обещает оказаться большей, чем из расчета которой нам считали призовые. Тон ее сообщений изменился, стал намного холоднее, если так можно выразиться. А еще она не знает, когда появится в игре. «Странная переписка», — констатировал я, когда с компаньонкой пожелали друг другу удачи и простились. «Что насчет ее номера телефона, то сумел выяснить или нет?» «Массив данных большой. Отсев происходит медленно. Осталось порядка 300 кандидаток из тех, кто мог в указанное время выходить в игру», — мрачно ответил мой виртуальный напарник. «Ты одновременно поставил несколько сложных задач. Распределил ресурсы между ними. Быстрее сделать не получится. Впрочем, ты сам знаешь, что есть вероятность ошибки, и твою компаньонку мы не вычислим». «Ладно, продолжай искать». Дал задание, а сам вспомнил приоткрытые губки Виктории, когда та ждала поцелуя. Мысленно на себя ругнулся и открыл крышку сундука, готовясь в любой момент отпрянуть и выставить защитную сферу. Ничего не произошло. Ловушка оказалась одноразовой. Зато бумаги заставили задуматься. Имелось несколько закладных на дома в столице, оценочная стоимость которых равнялась по 100 тысяч золотых. Доля в предприятии по доставке товаров из-за моря, груз, лен и вино на 300 тысяч. А после продажи прибыль окажется выше. Доли в шахтах, где добывают руду и различные драгоценные камни. По прикидкам, общая сумма равна названной торговцам, когда с ним заключал договор на выполнение квеста. Однако Нона права. Через некоторое время прибыль от этих бумаг обещает оказаться в разы больше. Еще и неизвестно, а верна ли залоговая стоимость домов столицы? Помнится, Картузов говорил, что цены на жилье там намного больше, чем в Сампе. «Пожалуй, от призовых откажусь», — покивал своим мыслям. В игровых настройках отправил жалобу, что заказчик пытался занизить стоимость квеста, и поэтому я требую увеличить в 10 раз призовые или оставляю добычу себе. Указал, что штраф в такой ситуации взимать нельзя, и принялся ждать ответа. Конечно, следовало такие действия согласовать с компаньонкой, но она дала свое согласие, чтобы сам решал. Имхак и Нона не закрыли квест и не успели к обозначенному сроку. Им присуждается штраф в размере 50 тысяч. За прохождение заданий, поиски правильных решений, взаимовыручку и доверие дается по 20 очков, которые они вольны распределить самостоятельно. Вся добыча остается у компаньонов, так как принято во внимание их обоснование. Такое получил системное сообщение, требования по оплате штрафа и дополнительные очки к характеристикам персонажа. Жаль, не удалось от издержек увернуться. Вздохнул и понял, что следует посетить банк. Платить пени нет желания, а они начнут начисляться через 3 суток после вынесенного решения. Впрочем, документы не следует хранить при себе. Даже в личной комнате куш велик, а торговец может нанять еще кого-нибудь, кто бумаги похитит. Еще и оружие требуется приобрести. Нуни написал сообщение и оставил в ее лавке расписку, что обязуюсь с ней рассчитаться сразу, как реализую документы. В банк добрался без проблем, где поместил бумаги в защищенную ячейку, оплатил штраф. Глаза уже начинают слипаться, но я все же зашел в оружейную лавку и приобрел среднего качества клинки, отвалив за них 10 тысяч золотом. Ну, они соответствуют моему уровню. Дешевле покупать нет смысла. Заставил себя забрести в трактир и насытить персонажа, и только потом дошел до арендованного дома, где устроился на кровати, после чего игру покинул и сам лег на диван. Еще сумел вкратце проанализировать состояние дела и остался доволен. Проблемы уходят, и все вроде бы, тьфу, 3 раза налаживается. «Вставай! Подъем! Алексей, что ты за Соня такой?» Доносится сквозь сон, а я ведь только глаза закрыл. «Дай поспать!» – буркнул и натянул на голову плед. «Господин Голицын, если не поднимешься, вылью на тебя воду!» – пригрозила Виктория. «Ты так со мной не поступишь. Ты же милая и хорошая, ласковая и добрая!» Бурчу, а сам вновь в сон проваливаюсь. «Хорошо. Тогда приму приглашение графа Найденова и отправлюсь с ним на свидание». «Зачем тебе этот смертник?» — открыл я глаза. «Ага, проснулся!» — обрадовалась Самойлова, у которой щеки стали краснеть. «Ты знаешь, который час? У нас сегодня дел выше крыши». 10:12? — изумился я, взглянув на наручные часы. «Вик, почему раньше не разбудила?» «Это я еще и виновата. Но ты и нахал!» — задохнулась от возмущения девушка. «Прости, погорячился», — покаялся я и сел на диван. «Что у нас на завтрак?» «Надеюсь, приготовила перекусить?» «Забыл, кто кого ужином кормил», — прищурилась Вика. «Готовить твоя очередь». «Без проблем», — подняла я руки вверх. «Сейчас схожу в ванную, умоюсь и побреюсь, а потом примусь готовить завтрак. Думаю, после 12 из квартиры выйдем. Главное, чтобы платья к вечеру остались в наличии». «Это шантаж!» – буркнула девушка и побрела в сторону кухни. «Иди уже умываться. Так и быть, приготовлю поесть». «Я в тебе не сомневался, ты молодец», – сказал ей и поспешил в ванную комнату. И все же из квартиры мы вышли около полудня. Виктории потребовалось повторно накраситься. Мол, тушь размазалась, а помада не того оттенка. Думаю, это с ее стороны оказалось этакой местью, когда догадалась, что брал ее на испуг, и за дорогущими платьями очереди точно не ожидается. «Ну ты, капуша!» Все же не удержался от подколки в адрес подруги. «А ты, Соня!» – вернула она мне сомнительный комплимент. «Господин Голицын, я на каблуках, а тут скользко. Не желаете ли предложить руку?» Высокомерным голосом, словно делая мне одолжение, сказала Самойлова. «Без проблем», — хмыкнул я и взял девушку за руку. «Так тебе устроит?» «Я намекала, чтобы ты дал мне локоть». «Зачем он тебе? Он же невкусный», — хмыкнул я, а в следующий миг не дал Вике шлепнуться, когда ее сапожки на шпильках стали разъезжаться в разные стороны. «Гым,